Гаага, 1882. Послать тебе при случае написанный этюд? Что ж, ничего не имею против. Но прежде чем я это сделаю, хочу с тобой кое о чем уговориться. У человека вроде Мауве, да и у каждого художника, есть, конечно, своя особенная красочная шкала, но никто не обладает ею с первого же дня. В этюдах, написанных на воздухе, даже живописцами, более опытными, чем я, она не так-то сразу бросается в глаза. Со мною же дело обстоит так, что Марина, например, которую я недавно принес домой, совершенно другая по цвету, чем первая и вторая, с которых я начал. Поэтому то, что я тебе сейчас мог бы прислать, не должно еще давать тебе повода для заключения относительно моего колорита. И если я со своей стороны хочу еще подождать с посылкой тебе этих этюдов, пока все это не станет более зрелым, то только потому, что, думаю, я буду изменяться очень часто и в отношении цвета, и в отношении композиции. Это первое. Второе же то, что этюды, которые делаются на воздухе, есть нечто иное, нежели картины, которые предназначены для общего лицезрения. Картины, создающиеся из этюдов, могут, на мой взгляд, и даже должны, сильно отличаться от последних. В картинах художник больше выражает свою личную идею. В этюде же заключено только его намерение проанализировать кусок натуры. Или художник делает его для того, чтобы проверить свою мысль или концепцию, или для того, чтобы уяснить себе определенную мысль. Этюды, таким образом, предназначаются скорее для мастерской, чем для продажи. И их не следовало бы рассматривать с той же точки зрения, как и картины. Писание этюдов я считаю как бы посевом. Писание же картины – это жатва. Полагаю, что мысль людей здоровее, когда она возникает из прямого контакта с вещами, нежели тогда, когда люди смотрят на вещи с готовым намерением найти в них то или другое. Так же обстоит дело и с колоритом. Есть цвета, которые сами собой хорошо подходят друг к другу. И я стараюсь передать их так или такими, какими я их вижу, прежде чем начинаю работать над ними для того, чтобы передать их такими, какими я их чувствую. А все-таки чувство – великая вещь, и без него ничего не сделаешь. Иногда я испытываю желание дожить до времени жатвы, то есть до того времени, когда я в итоге изучения настолько вберу в себя природу, что смогу сам при помощи картины выразить нечто свое. Однако анализ вещей вовсе не представляет для меня какой-нибудь тяжести или чего-либо такого, что я делал бы без охоты. Уже поздно. Сплю я теперь плохо, видно, от роскошной осенней природы, которая неотступно занимает меня, и от заботы о том, чтобы чем-нибудь от нее поживиться. Мне все-таки хотелось бы спать в положенное время. И я делаю для этого все, что могу, так как становлюсь нервным от бессонницы. Но ничто не помогает.